Нет другого, более высокого состояния, чем этот уровень Будды, поскольку это высший предел полноты и изобилия всех аспектов. Все аспекты достоинства этого уровня Будды, который имеет неизмеримое количество категорий, не могут выразить даже сами Будды. Что же говорить о таких, как я? Как сказано в сутре, украшения из цветов, хоть и анализируют самовозникшего достоинства, даже маленькую частичку не постигают, ведь Будды и их качества непостижимы. Однако, коротко здесь можно сказать следующее. Достигнув завершения, в котором все без исключения ошибки очищаются, Будды, которые приходят к высшему пределу полноты и изобилия, благо для себя и для других, пребывают в теле истины, без усилий осуществляют благо всего мира посредством своих тел, совершенной радости и чудесной эманации, оставаясь в этом мире до тех пор, пока существует сансара. Поэтому способные мыслить должны зародить веру в победоносных, которые являются источниками достижения всех достоинств, а также прикладывать усилия, чтобы полностью реализовать эти достоинства всеми возможными способами. Что же касается разделения на три тела, то здесь это не описывается, дабы избежать многословия. Благодаря ясным разъяснениям этого пути сыновей победоносного, в согласии с системой раздела сутр и благодаря достигнутой мною незначительной заслуге, пусть этот безумный мир быстро достигнет высшей мудрости. По повелению правителя мира, царя Девараджи Камалашила составил это краткое изложение стадии медитации. На этом завершается первая часть стадии медитации, составленная Камалашилой. Этот текст был переведен индийским наставником Пражнаварманом, а также тибетским переводчиком Бенде Ешаде и другими.